Глава 19. Лотта. Биргит, не отрываясь, смотрела на сестру. Ждала ответа. Но Лотта была не в силах выдавить ни слова. Она искренне сказала, что не знает, как быть храброй. Она не знала даже, с чего начать. Прямо сейчас ей больше всего на свете хотелось сбежать подальше и сделать вид, что Биргит не приходила сюда и ни о чем ее не просила. Прошло несколько недель с тех пор, как Лотта доложила настоятельнице о том, что, или точнее, кого она обнаружила в кладовой. Но та не ответила на ее вопросы. Теперь Лотту мучила нерешительность, страх и кризис веры. Что такое послушание? Настоятельница, судя по всему, считала, что это высшая миссия, подчинение самому Господу, но с тех пор, как Лотта пришла в монастырь, все, чему ее учили, во что ей полагалось верить, было подчинением обязательствам, которые Бог на нее возложил. Смириться, отказаться от любой мысли о своеволии или решимости, повиноваться без всяких вопросов и сомнений. В этом были и безопасность, и удобство. И это было правильно. Это должно было быть правильно. «Лотта», — беспомощно произнесла Биргит, широко разводя руками, — «скажи что-нибудь, пожалуйста». «Ты не понимаешь, о чем просишь». «Я не понимаю?» — Биргит недоверчиво посмотрела на нее. «Я только сегодня видела, как в наш дом ворвались гестаповцы. Я видела, как они забрали папу. Прямо сейчас, пока мы говорим, его, скорее всего, допрашивают». Ее голос задрожал, но она сделала над собой усилие и продолжала. «Как ты можешь думать, будто я ничего не понимаю?» Лотта сглотнула, ей очень хотелось отвести взгляд. Но она не могла. «Я могу подвергнуть опасности других монахинь», — прошептала она. «Разве я вправе подвергнуть опасности себя?» «Вот что ты имеешь в виду», — заметила Биргит, и Лотта вспыхнула, услышав в голосе сестры раздражение. «Остальные и так в опасности, раз этим занимается твоя Кунигунда. И почему в таком случае ты не хочешь нам помочь?» Лотта опустила глаза, стала рассматривать свои руки, сложенные на коленях. Она думала о днях, месяцах и даже годах, почти двух, которые провела за стенами аббатства, наслаждаясь простотой, безмятежностью, тишиной. Не нужно беспокоиться, не нужно бояться. И при первой возможности отказаться от своего благополучия, каким бы оно ни было, при первой же возможности рискнуть своими благами — ради собственной семьи. Она отказалась? Изменилась ли она к лучшему, живя в монастыре? Или она просто стала эгоистичнее, думая, будто учится смирению, послушанию, жертве? При этой мысли глаза Лотты наполнились слезами, и она сердито их сморгнула. Как она могла усомниться, хоть на миг, хоть на секунду, и все же ей по-прежнему трудно было говорить. «Так странно снова оказаться здесь», — заметила Биргит, оглядывая комнату. Лотта подняла голову и увидела, какой измученной выглядела сестра. Ее лицо было бледным, волосы выбились из тугой прически. «Ты скоро станешь монахиней? Я думала, послушницей ты будешь только год». «По меньшей мере год, но чаще два. Настоятельница еще не говорила, что кто-то из нас готов принять обет. Полагаю, сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Даже в этом». У Биргит вырвался вздох, резкий, как порыв ветра, и все ее тело обмякло. Она взяла себя в руки, выпрямилась. «Ну, раз ты не хочешь помогать, можешь хотя бы пригласить сюда Кунигунду, чтобы я поговорила с ней». Лотта напряглась, потрясенная осознанием того, что Биргит уже в ней разочаровалась, уже списала ее со счетов. Конечно, она ведь не дала сестре причин надеяться. «Я «Не сказала, что не помогу», — пробормотала она, и Бергит взглянула на нее с усталой покорностью. «Я думала, ты только что это сказала. Просто...» — Лота сглотнула. «Это тяжело». «Я знаю». Бергит вдруг взяла руку Лотты, лежавшую на коленях, и крепко сжала. Лотта напряглась еще сильнее. Она уже не помнила, когда к ней в последний раз прикасались. Кожа Бергит была теплой и мягкой, хотя на кончиках пальцев появились мозоли от работы. «Большую часть времени, если не все, я провожу в постоянном страхе, Лотта. Я так боюсь». Последние несколько месяцев я жила в ожидании стука в дверь, как и все мы. И вот мы дождались. Ее голос сорвался, и пальцы Лотты будто сами собой сжали ладонь сестры. «Прости, что я не с вами», — прошептала она, вложив в эти слова всю свою искренность. «Мы скучаем по тебе», — Бергит сжал ее руку. «Дом без тебя совсем не тот, Лотта. Так тихо. Мы даже больше не поем». Она печально улыбнулась. «Какие уж мы без тебя, сестры Эдельвейс». У Лотты вырвался сдавленный смех. «Это было так давно, когда мы пели в электролифте». «Давно. Почти 5 лет назад». Лотта покачала головой, бессильно пытаясь противиться нахлынувшим воспоминаниям. Она оставила старую жизнь позади, больше не думала об этом. Так было гораздо легче. Но Бергит сорвала с петель дверь, за которой все это хранилось, и чувства вновь нахлынули. И Лотта поняла, как сильно скучала. «Столько всего изменилось», — тихо бормотала Бергит. «Ты б сейчас не узнала наш город, Лотта. Повсюду знамена со свастикой. Нацисты бродят по улицам. Им ничего не стоит арестовать или избить человека. Все вне себя. Кто от ужаса, кто от самодовольства». Она посмотрела на сестру, и внезапно в ее взгляде зажглось что-то похожее на любопытство. «Ты ни разу не покидала Нонберг?» Когда Лотта покачала головой, у Бергит вновь вырвался долгий печальный вздох. «Так странно. Как мало ты, должно быть, обо всем этом знаешь». «Я и не должна была знать», — чуть сдавленно произнесла Лотта. «Я оставила ту жизнь позади». «Тем лучше для тебя», — ответила Бергит скорее печально, чем едко. «Учитывая, в каком теперь мы живем мире, я и сама бы не прочь стать монахиней». «Суть же не в том, чтобы оставить мир», — начала была Лотта, но осеклась. Она повторяла то, чему ее учили отец Иосиф и настоятельница, но в ее устах эти слова становились ложью. Она оставила мир и была этому рада. «Так ты поможешь?» Бергит подалась вперед, не выпуская ее руку. Лотта опустила глаза, посмотрела на их переплетенные пальцы. «Все это, близость, вспыхнувшие давно забытые чувства, давило на нее. Нервы внезапно напряглись. Вспомнилась старая боль. Тоска, сомнения и страхи, давно похороненные в глубине души, вновь выплыли на поверхность». «Да», — прошептала она, не поднимая взгляда. «Я помогу». Бергит облегченно выдохнула, разжала пальцы. «Спасибо. Ты поговоришь с этой Кунигундой?» Лотта тихо рассмеялась. «Да, но мы не очень-то ладим». «Разве монахи не могут не ладить?» — изумилась Бергит, и ее брови поползли вверх. «Я думала, вы все должны любить друг друга». «Да, но...» Лотта вспоминала, как на публичной исповеди рассказала о поведении Кунигунды, как следила за ней, как осуждала. Все это показалось ей теперь таким мелочным, что стыд стал еще сильнее. «Я поговорю с ней», — пообещала она. «Нужно спрятать Франца как можно скорее. Если можно, сегодня. Сегодня...» Лотта взглянула в окно. Уже сгущались сумерки. «Не знаю, получится ли. Это вопрос жизни и смерти, Лотта. Жизни и смерти». жизни и смерти Франца, а может быть, даже всей ее семьи. Желудок Лотты сжался, она кивнула. «Тогда я прямо сейчас пойду ее искать. Я подожду». Лотте казалось, что она идет сквозь туман, или, может быть, пелену сна. Все ощущалось острее. Стук сандалий по камням, холодный воздух, обжигавший щеки. Свет лился с неба яркими оранжевыми и красными полосами, лиловые сумерки сползали с гор, как вуаль. Воздух был таким резким, что Лотте захотелось вдохнуть его полной грудью, ощутить, как он наполняет ее дыханием жизни. «Я жива», — подумала она. «Прямо сейчас. Я жива». Может быть, так и ощущалась храбрость, как мучительное осознание, ощущение того, что время драгоценно и мимолетно течет, как вода, неустанно тикает, как часы отца. Сколько еще времени у нее будет? Она думала, что умертвит свои земные плотские желания, но теперь остро их чувствовала. «Мне всего 20, — кричал ее разум. — Я хочу жить. Я, может быть, уже столько всего убила, но это дыхание моего тела, мое сердце, которое так бьется, я не могу их уничтожить. Я не стану этого делать». Ей казалось, что за последние 2 года она не открыла для себя вообще ничего нового. Лотта знала, что сестре Кунигунде сегодня поручили убирать спальню, и уже близилась вечерня. Она быстро шла по коридору, ощущая каждое проходящее мгновение. Время, казалось, бежало все быстрее и быстрее. Сестра Кунигунда стояла на коленях и скребла каменный пол. Она подняла голову, когда вошла Лотта, и холодно произнесла: «Сестра Мария Иосиф, тебя хочет видеть один человек», — с трудом произнесла Лотта. Напряженность между ними ощущалась сильнее, чем обычно. «Моя сестра». Кунигунда вопросительно подняла брови. «Она пришла, чтобы попросить помочь ученику моего отца, Францу Веберу». Кунигунда молчала, не сводила с нее глаз. «Он еврей». «А», она медленно кивнула. «Тебе нужна моя помощь». «Моей сестре», — начала было Лотта, но тут же осеклась. «Да». Во взгляде Кунигунды впервые мелькнуло что-то похожее на уважение. Она поднялась с пола, стряхнула с рясы пыль. «Твоя сестра здесь?» «Да, в комнате для посетителей». «Иду». Кунигунда побрела к двери, оглянулась. «А ты?» Удивленная, Лотта поднялась на ноги. «Да, да, я иду». Едва они вошли, Биргит подлетела к ним. «Вы Кунигунда?» — спросила она. «Сестра Кунигунда, да». Кунигунда вошла в комнату, Лотта помедлила, закрыла за ними дверь. «Вам нужна помощь», — сухо констатировала она. «Да, и как можно скорее. У вас есть место?» «Да, у нас есть место». Кунигунда с вызовом посмотрела на Лотту. «У нас всегда есть место». «Так что мне делать?» «Подходите к боковой двери сегодня вечером, во время вечерней». «Ну, вечерняя уже вот-вот», — начала была Лотта, но Кунигунда взглядом заставила ее замолчать. «Ждите у ворот. Стучать не надо. Вас встретят». «Не вы?» — с тревогой спросила Биргит. Кунигунда покачала головой. «Может, я, а может, нет. Не знаю. Если человек, который откроет ворота, удивится, быстро уходите». В глазах Биргит вспыхнул страх. «Хотите сказать, к воротам может подойти тот, кто не...» «Такого быть не должно, но кто знает. Иногда к этим воротам приносят дрова или еще что-нибудь». Биргит сглотнула, кивнула. «А потом?» «Потом ваш друг может на какое-то время остаться здесь. Конечно, для всех будет лучше, если он как можно скорее покинет монастырь. Конечно, ему необходимы документы. Их мы сделать не сможем. Да, я знаю того, кто об этом позаботится. Но что случится потом? Куда он пойдет? Это не моя забота, — быстро ответила Кунигунда. Если на то пошло, не ваша тоже. Чем меньше вы будете знать, тем лучше. Если вас спросят, вы ничего не сможете ответить. Ну, вряд ли нас спросят, — заметила Биргит. Это верно. Скорее допросят. Согласилась Кунигунда, и какое-то время все трое молчали, осознавая степень риска, на который идут. Наконец Биргит сказала: «Нашего отца сегодня забрали, повели на допрос». Лицо Кунигунды приняло сочувственное выражение, которое тут же сменилось решительным. «Тем больше причин скорее с этим разобраться. Идите быстрее и возвращайтесь как можно скорее, как только стемнеет». Биргит кивнула, посмотрела на Лотту. «Ну, она сглотнула. Мы ведь еще увидимся». Лотта подняла глаза, потрясенная тем, как сильно она изменилась за столь короткое время. Она уже чувствовала, что прошлое устремилось ей навстречу, и она не могла представить себе возвращение к прежней жизни. Вновь читать молитвы, подметать пол, сидеть в тишине. Это казалось абсурдным. Это казалось ужасным. Но в то же время ей сильнее, чем всегда хотелось, той простоты, той безопасности. И она понимала, что их не вернуть. «Увидимся», — сказала она, и физически, как рябь в воздухе, ощутила изумление Кунигунды. «Я встречу вас у ворот», — пообещала она, и Биргит улыбнулась. Следующий час тянулся с чудовищной медленностью. Но с каждой минутой, с каждой секундой ужас и решимость Лотты росли. Она готова была это сделать, невзирая на скептицизм Кунигунды и собственный страх. Она хотела этого, пусть и боялась по-прежнему. Может быть, вот как ощущалась храбрость. «Нельзя отлучаться вдвоем во время вечерни», — сказала Кунигунда, когда Биргит ушла. «Это может вызвать подозрение». «А кто может нас подозревать?» — спросила Лотта. «Кто об этом не знает?» «Есть несколько человек», — мрачно пробормотала Кунигунда. «И они решат, что их долг перед Богом — доложить о нас». Она многозначительно посмотрела на Лотту, и та приподняла подбородок. «Я тебе не докладывала». «Но ты говорила с настоятельницей». «Настоятельница все ей рассказала», — поняла Лотта. Ее вновь охватило чувство вины. Что подумала досточтимая мать об ее ханжеских разглагольствованиях? Вспомнив об этом, она съежилась от отвращения к себе, в то же время понимая, что с тех пор не стало лучше. «Я не хотела, чтобы у тебя были неприятности, во всяком случае такие». «Ты хотела, чтобы я лишний раз прочитала «Радуйся, Мария»?» Как ни странно, глаза Кунигунды смеялись. «Не знаю, чего я хотела», — призналась Лотта. «Наверное, чтобы все стало как раньше». «Но это невозможно, да?» «Да», — ответила Кунигунда. «Невозможно». Лотта опустила голову. «Прости, что рассказала о тебе настоятельнице. Теперь я на твоей стороне, сестра Кунигунда. И мы заодно». Колокола звонили к вечерне, эхом отдаваясь в тишине холодной ночи, когда Лотта шла к боковым воротам аббатства. Она ускользнула, когда сестры начали собираться, и, пробираясь по коридору, поймала взгляд Кунигунды и заметила ее понимающую полуулыбку. У ворот никого не было. Лотта дрожала на холодном ветру, март выдался по-зимнему холодным, и пики Зальцкаммергут были по-прежнему покрыты снегом. Когда же они придут? Вдруг их остановили? Вдруг даже арестовали? Они все расскажут, как и обещала Кунигунда, и вскоре у дверей аббатства появятся гестаповцы. Тогда, сказала себе Лотта, они арестуют и меня. Но вера поможет мне быть храброй. Это все, что я могу. Мысль немного успокоила ее, но лишь немного. Она выпрямила спину, и все ее тело напряглось, когда она услышала шаги. Напряженно вглядываясь в темноту, она думала, как жаль, что нельзя иметь при себе фонарика. Наконец, из темноты выплыло круглое, как луна, лицо Биргит, а с ней шли Франц и Иоганна. При виде обеих сестер Лотта не смогла сдержать радостный вскрик. «Вы пришли?» «Это было непросто», — прошептала Биргит. «Мы еще никогда так поздно не выходили из дома». «А для евреев вели комендантский час», — добавила Иоганна и улыбнулась Лотте. «Я рада тебя видеть, хотя с трудом тебя узнала». «Да, это так странно». Лотта нервно рассмеялась. Она полтора года не видела своего отражения в зеркале и представить не могла, как она теперь выглядит. «И я рада видеть вас всех». Глаза Франца, казалось, светились в темноте, и когда он улыбнулся ей, его зубы блеснули белизной. «Как ты, Лотта?» «Она теперь сестра Мария Иосиф», — напомнила Биргит, неуверенно улыбнувшись Лотте. Растроганная Лотта улыбнулась в ответ и отступила в сторону, чтобы они могли пройти через ворота. «Можешь по-прежнему звать меня Лоттой», — сказала она Францу. «А теперь поторопись, я покажу дорогу». Она повернулась к Биргит и Иоганне. «А вам лучше уйти. Чем меньше людей, тем меньше будет вопросов». Биргит кивнула и отвела взгляд от Франца и Иоганны, а Лотты нет. И потому она смутилась, увидев, как старшая сестра обнимает Франца, уткнувшись ему в плечо. «Я вернусь», — пообещал он, гладя ее волосы. «Я вернусь к тебе, Иоганна. Обещаю». Иоганна кивнула и отступила в сторону. «Иди», — сказала она. «Да хранит тебя Господь». «Спасибо тебе», — Франц обнял Биргит, «что была со мной так терпелива. Мне никогда не стать таким талантливым часовщиком, как ты». «Не говори так», — пробормотала Биргит. «У тебя куда больше способностей». «Заботься о магазине», — сказал Франц и вновь посмотрел на Иоганну. В его взгляде было столько любви и тоски, что сердце Лотты сжалось. «До свидания». Лотта, наконец, осмелилась шагнуть к сестрам и тоже обнять их. Тепло их тел, прикосновения их рук были такими удивительными и желанными. Она скучала по всему этому, поняла Лотта. Она скучала по тому, что в свое время принимала как должное. «Бог с тобой», — прошептала она и быстро пошла в сад аббатства. Шаги сестер эхом отдались в тишине и стихли. Франц жизнерадостно улыбнулся Лотте. «Куда теперь?» «В пустую кладовую. Боюсь, не самое уютное место, но что делать?» «Ничего». Лотта заперла ворота, прежде чем повести Франца по темному монастырю, в кладовую, дверь которой она впервые распахнула несколько недель назад, шагнув навстречу ужасу и смятению. Теперь она была пуста, чисто выметена и безобидна. Кунигунда отвела ее сюда после того, как они проводили Биргит. «Я принесу одеяло», — сказала Кунигунда, — «и немного еды. Больше дать не могу, а то кто-нибудь заметит». Теперь, когда Лотта открыла дверь кладовой, она почувствовала, что должна извиниться за ее тесноту. Здесь не было ничего, кроме одеяла, буханки хлеба, кусочка колбасы, завернутого в вощеную бумагу, и кувшина с водой. «Прости, это совсем немного». Франц положил руку ей на плечо. «Идеально. Я так благодарен вам и другим монахиням. Всем, кто мне помог». Теплота и искренность в его голосе и пристыдили, и растрогали ее. «Как ты можешь быть таким добродушным?» — прошептала она. «Почему ты не злишься?» Какое-то время Франц молчал. «Я злюсь», — ответил он наконец, но она услышала в его голосе печаль, а не ярость. «Меня переполняет злость от того, во что превратился мир, что позволено делать сумасшедшим. Но я понимаю, что она не принесет пользы ни мне, ни другим. В этом мире и так слишком мало доброты. «Да, ты прав», — ответила она. «И наша задача, наш долг — нести в этот мир больше добра, чего бы это нам ни стоило». Его глаза и зубы блестели в темноте. «Ты боишься, Лотта, что это будет тебе слишком дорого стоить?» «Нет», — ответила она, и в ее словах была, по крайней мере, доля искренности. «Уже нет».